оставалось меньше 20% энергии, когда я уже просто молился на людей, чтобы они больше занимались любовью. Маги воды, делайте мне мой сосуд. Субъективно оставалось меньше 10% энергии, когда боль была настолько сильной, что уже и сознание начинаешь терять, но я держался как мог. Энергии осталось на донышке, и когда я уже почти потерял сознание, в голову пришла мысль о том, что в мире аватара вроде бы как существовало болотное племя воды. Я уже был готов и к ним попасть, лишь бы выжить. Начинаю уже привыкать к постоянной потере сознания. Так, я мыслю, значит, все еще существую. Начав ощущать свое тело, попытался подрыгать руками и ногами. Да, тело есть, даже чувствую его более ярко, что ни в какое сравнение не идет с телом духа. И кажется, я плаваю в какой-то жидкости. Это успех. Сильно похоже на эмбрион. Все-таки как же здорово вновь ощущать себя человеком. Точно говорят, мы не ценим того, что имеем. Конечно, быть может, я уже умер, а сейчас началась новая жизнь, в которой я попал в джедая, что был подстрелен на Джианазисе, и в данный момент прохожу лечение в бактокамере. ХММ, все сходится. Мысли ушли куда-то не туда, но проверить стоит. Ну-ка, подвигаем ручками, да отклик слишком слабый, на руки давит мягкая стенка. Кажись, рукой я задел пуповину. Со временем мысли улеглись, и я начал размышлять более спокойно. Я не эксперт по эмбрионам и деторождению, но скорее всего, осталось мне не слишком долго, тело кажется хорошо сформированным. Совсем скоро меня встретит суровый реальный мир, но после царства духов, где были шансы быть завтраком для случайно проходящего духа, мир людей выглядит сущим раем. Начало сильно клонить в сон, не пытаясь сопротивляться этому, я плавно погрузился в небытие. Во время следующего сеанса бодрствования я решил заняться полезным делом. Это в моем понимании прокрутка оставшихся воспоминаний по просмотренному мультфильму, все же освежить память лишним не будет. Пока все увиденное и услышанное указывает на то, что канон здесь если и не полный, то больших различий быть не должно. Этим делом я занимался на протяжении недели, да так увлекся, что просмотрел серии про аватару Кару. Только сейчас понял, что я мыслю, будучи еще даже нерожденным. Вот тебе и первый бонус бытия духом. Мозги младенца точно так структурированно мыслить не могут. Кстати, о них. В памяти есть еще непрочитанные книги о чакрах. Стоит начать осмысливать эту важную информацию, ведь не за горами день, когда появится собственное тело, а его я всеми силами буду холить и лелеять. Спустя еще одну неделю, я успешно разложил по полочкам почерпанную информацию из книг по чакрам. Сразу стало понятно, почему было аж три книги по чакрам. Это три разных пути открытия их, далее ты уже сам выбираешь, какой тебе ближе или нужнее. Первый путь – это путь духа. Это тот путь, которому гуру Патик обучал аватара Анга. Путь, который открывает в тебе силы духа, как бы банально это ни звучало. Под этим имеется в виду, что будучи обычным человеком, ты получишь силы, которые имеют сами духи, находящиеся на своем, родном плане. Во-первых, это беспрепятственная связь с царством духов. Можно спокойно отправить свой дух бродить и взаимодействовать с другим миром, будучи при этом физически на плане людей. Во-вторых, это повышенная проводимость энергии, ее качественное улучшение, понимание своей стихии перейдет на совершенно новый уровень. Являясь посредственным магом, ты за год добьешься мастерства в своей стихии. И самое волнующее, будучи не магом, ты имеешь немалый шанс им стать. В книге четко написано о том, что покорителей среди людей как раз-таки большинство. Просто подавляющее число из них имеют спящий дар, и при открытии чакр, каждая новая будет пытаться пробиться через невидимые границы твоего дара. Кто-то откроет в себе дар уже при открытии первой чакры, когда другой это сделает только после активации последней, седьмой чакры. Все это зависит от толщины метафорической стены, которая отделяет человека от пробуждения. У кого-то это хлипкая картонная стена, что с открытием первой чакры просто сметет ее и не заметит. Кстати, такие люди даже записаны в книге как поздно пробужденные, покорителями таковые становились сами по себе уже в почтенном возрасте. Также указаны другие случаи, когда на грани жизни и смерти некоторые люди смогли пробудить в себе стихию. У других эта стена сделала из прочнейшей стали, которую придется долбить вплоть до седьмой чакры. Отказ от множества чувств при открытии чакр обуславливается тем, что сам процесс этого действия чем-то походит на рождение нового духа. а они в свою очередь начинают путь с чистого листа, то есть ты не теряешь свои эмоции, а просто по ходу жизни начнешь заново познавать их. Этот путь в точности подходит под носителей светлого духа Равы, главной силой которых является вхождение в состояние аватара. Следующая книга – это «Путь разума». По мере осмысления этой книги я все думал, какое же сокровище мне попалось, но забегая вперед скажу следующее. Книга очень опасная, а точнее, способности, которые она дарует. Каждая новая чакра дает тебе власть над разумом как своим, так и чужим. Сначала все достаточно обычно. Это качественное повышение скорости мышления, защита твоего разума от различных внешних воздействий, интуиция выходит на новый уровень, ты буквально чувствуешь, какие действия идут тебе во благо, а какие нет. Определять эмоции людей – запросто. Дальше больше. Телепатия – свободная передача мысли на расстоянии тысячи километров. Последняя чакра идет. Власть над разумом чужим. Дословная цитата из книги. Ты в прямом смысле этого слова можешь читать мысли, все потаенные страхи, амбиции и желания другого разумного. До сих пор выглядит вкусно. Да, даже можно переписать разум человека, создай себе идеальную жену, друзей, да вообще все, что захочешь. Честно, автор книги на гуру после открытия седьмой чакры уже никак не походил. Тут написана и краткая история его жизни. Имя не указано. Будучи учеником одного гуру, что постигал путь духа, он также захотел открыть в себе чакры, но будучи не слишком довольным даруемыми способностями, решился на эксперимент. А что если воздействовать на чакру немного по-иному? Эксперимент удался. Открылась первая чакра Земли, которая дала ему совершенно другие способности. Окрыленный своим успехом, он, не думая о последствиях, продолжил активировать и дальнейшие чакры. Открытие каждой чакры – это сам по себе огромный риск, ведь ты теряешь определенное чувство. И каждый гуру – это не просто человек, а личность с остальной волей, это мудрейшие из людей, что не потеряли себя на пути познания. У пути разума есть особенности, которые нивелируют потерю чувств. Будучи самим без эмоций, автор целенаправленно вызывал их у людей, чтобы подпитываться от них, то есть никакого урока от открытия чакр он не извлекал. Будучи умнейшим и знающим все помыслы своего окружения, он начал черстветь сердцем, и не найдя настоящих чувств от близких ему людей, он просто сделал их такими, какими хотел бы их видеть. В итоге автор покончил жизнь самоубийством, перед этим уничтожив все свои записи. Сохранилась только эта книга, которая лишь описывает сами способности и историю автора. Именно как отрывать чакры этим путем здесь не слова. Последняя, третья книга повествует о пути тела. Этот путь про себя я назвал суперменом на минималках. Каждая новая чакра делает тебя подобием культиватора, что прошел крещение небесными молниями, очищал себя в вулкане и так далее и тому подобное. Первая чакра Земли дарует невероятную прочность тела, феноменальную гибкость, повышает выносливость, увеличивает скорость реакции, то есть комплексно улучшает физические кондиции. Вторая чакра воды способствует повышению иммунитета, больше не страшны болезни и яды. Третья чакра огня дает качественный скачок всем органам чувств. Идеальное зрение, чуткий слух, острое обоняние. Четвертая чакра воздуха открывает сверхинтуицию, это можно даже назвать небольшим даром предвидения. Пятая чакра звука дает полный контроль над своим телом, до мельчайшей частицы. Выработка гормонов, кровообращение, кости, мышцы и другое. Шестая чакра очищает организм и генотип от всех шлаков, которые в каждом человеке, несомненно, присутствуют. Открытая чакра на протяжении какого-то времени ищет и активирует только самые лучшие, что спрятано в твоем теле. Последняя седьмая чакра дарует сверхрегенерацию и физическое бессмертие. Регенерация позволяет восстановить любые повреждения, если мозг все еще функционирует. Предполагаю, что мне и снесение головы не страшно. Это ведь у обычных людей мозг отвечает за все действия, я же могу мыслить как дух, мозг имеет скорее второстепенную роль, так что если я успею восстановить тело, то и это не страшно. Конечно, на практике мы это проверять не будем. Физическое бессмертие – это остановка старения организма в целом. Да, гуру могут помочь отойти в мир иной, но от старости он точно не умрет. Именно этот путь мне больше всего понравился. Здесь при открытии чакр эмоции теряются лишь кратковременно и полностью не исчезают. Большой упор делается на подготовку своего тела, или правильнее будь сказать не подготовка, а самоистязание. Может быть, автор этого труда был последователем силы юности Майта Гая? Мне даже и думать не пришлось, какой из путей я выберу. Путь духа – это силы, что, и так, у меня есть, он сразу отпадает. У пути разума даже инструкций нет, да и не выбрал бы я его, слишком он рискованный, к тому же хочется прожить жизнь более красочно и непредсказуемо. Остается путь тела, книгу, что я читал, прямо-таки захлебываясь своей слюной. Так и хотелось сказать, заверните сразу два, пожалуйста. Последующую неделю я продолжал фантазировать, как я буду повергать врагов в трепет, как на меня будут вешаться девушки и, как неожиданно отошли воды у моей матери. Ну здравствуй, новый мир, будь нежнее, ты у меня всего лишь второй. 5. Племя воды. 76 год после геноцида воздушных кочевников. Северное племя воды. Сегодня в столице северного племени воды проходили всенародные гуляния, люди веселились и говорили торжественные тосты в честь рождения сына в семье уважаемого вождя племени Арнука. Многие переживали, что ребенок уже не сможет появиться на свет, так как на 8-м месяце беременности у жены вождя, Джун, начало не хватать собственной магии для нормального развития плода. Хорошо, что с этим вовремя помогли справиться маги воды из зала исцеления, которые посменно дежурили у кровати роженицы для постоянной подпитки роженицы мягкой водной магией исцеления. По городу начали ходить слухи о том, что у сына вождя будет необыкновенный дар в покорении воды, раз еще не родившись он столь охоч до энергии. Только во дворце стояла полная тишина, а люди, находящиеся там, говорили лишь шепотом, да пытались ходить вообще бесшумно. Все дело в том, что недавно долгожданный сын в семье правителей города заснул, и никто не хотел случайно его разбудить, тем самым вызвав немилость своего вождя. В это время, пока главный герой уже видел свои первые сны, Джун, нежно держа его, разговаривала со своим мужем. «Хе-хе-хе, я же говорил, что точно родится сын, мой наследник», с отцовской гордостью посмотрев на сына, произнес Арнук. «Тише ты, разбудишь его», тихо шикнула на него Джун. «Хмм, да, а кто все 9 месяцев ходил и мечтал о маленькой принцессе, которую он будет всю жизнь баловать?» спросила она насмешливым тоном. «Не помню такого», смутившись, ответил Арнук. «Лучше скажи, как мы его назовем? С такой необычной внешностью он точно будет окружен женским вниманием», закончил он даже с некоторой белой завистью. Джун на несколько минут замолчала, разглядывая своего первенца, будто бы ища в его внешности ответ на заданный вопрос. С небольшим пушком белых волос, уже пушистыми ресницами, он выглядел словно ангелочек, из-за чего ей было трудно задавить в себе порывы, его расцеловать. А как ей нравятся его фиалковые глаза, которые будто бы светятся неким потусторонним светом. «Давай назовем его Юки», после некоторого раздумья ответила она. «Ах, что-то я уже засыпаю», сказала Джун, закончив предложение сладким зевком. «Точно-точно отдыхай, дорогая», проговорил с заботой Арнук. «Все же самый напряженный день был сегодня именно у тебя. Я попрошу несколько человек все время быть рядом с комнатой, если что, зови их. Я приду чуточку позже. Ха-а, даже в день рождения своего сына дела не отпускают меня», говорил он, уже накрывая свою возлюбленную одеялом и целуя ту в лобик. «Знаю я твои дела, только много не пей», сказала Джун, уже с закрытыми глазами, когда Арнук выходил из комнаты. Он решил сделать вид, что не расслышал слов, и тихонько продолжил путь, думая про себя о том, что он не может не отметить рождение сына, а от любимой он сможет откупиться подарками попозже. Главный герой, некогда безымянный дух, друг Вонга и уже просто Юки. При своем появлении на свет я сполна ощутил себя одним большим комочком нервов. Это какофония звуков, множество непонятных запахов, ни о каком центре тяжести и речи не было. В мой страдающий мозг пришла аналогия катания на супер навороченных русских горках, только все это помноженное на раз 100 точно. С первым вдохом я просто начал орать, легкие жгло, в глазах мелькала мешанина цветов, какой-то постоянный шум на фоне, но все это для меня было в одно удовольствие. Ведь главное, что я жив, цел, орел. Как только мне в лицо ткнули чем-то мягким, я инстинктивно приоткрыл рот и начал сосать. Честно говоря, сам от себя не ожидал таких рефлексов на титьку. Пока я добывал себе пищу, чувствовал, будто кто-то очень бережно укачивает меня, а уж сколько тонн любви и заботы источали держащие меня руки. Это просто не передать словами, такое чувство защищенности я еще никогда не ощущал. Тут даже и без лишних размышлений понятно, что это моя мать. Да взаимные чувства родились как-то сами собой, я бы даже сказал, естественно. Все-таки, можно сказать, я реально являюсь ее ребенком, только с некоторым багажом из прошлой жизни. Сытно наевшись и даже рыгнув, я ни капли не стыдясь назвал показателем отличной кухни шеф-повара. Совсем скоро начало клонить в сон, сегодня я испытал большой стресс, имею право на отдых. Сначала был непонятный мир духов, потом гонка со временем, даже можно назвать ее битвой за свой разум, и наконец-то рождение. Сейчас же меня уж точно ничего не подгоняет, имею полное право просто отдыхать. Следующие пару месяцев я чувствовал себя царем. Еду приносят, дела убирают, не ругают, короче говоря, всеми правдами и неправдами холят и лелеют. Даже хождение под себя я не считал проблемой. Да, если бы я мог как-то на данный процесс повлиять, то я бы попытался ходить в горшок. Но пока это вне моей компетенции, так что я просто забил и не парюсь, тем более что естественно, то не безобразно. По чуть-чуть начал различать силуэты, что окружают меня, даже звуки слышу все разборчивее. Также стало понятно, что я слишком много хочу есть, когда у мамы заканчивается молоко, а сытости в теле все равно не ощущается, как бы на это намекает. Уже на следующий день меня кормила новая незнакомая мне женщина. Так продолжалось и дальше, и это, при том, что я все равно всегда был кормлен молоком матери. Как-то до этого не замечал, но будучи младенцем, имея множество ограничений, все равно чувствую себя намного комфортнее, чем при форме духа. Как будто бы пропало некоторое давление, которое все время преследовало меня. Последнее уже списываю на то, что я таки стал для мира своим. Можно сказать, до этого я был бета-тестером с месяцем бесплатного пользования, а сейчас вывалил денег на покупку настоящей лицензии, поэтому расширился функционал и убрались лимиты. Часто меня на руки брали большие мозолистые ладони. Этот нехороший человек, часто обнимая меня, кололся своей бородой. Это были единственные по ощущениям мужские руки, так что я подписал их за отцом. Первые месяцы я отсыпался за всю прошлую жизнь. Каждый взрослый человек, нет-нет да мечтал о том, чтобы вновь попасть в прошлое, когда еще ходил в садик и просто дать себе подзатыльника за то, что не спал на тихих часах. Как же я себя за это раньше проклинал. Особенно когда начал ходить в университет и на работу, ведь 6 часов сна это уже было из разряда. Я сегодня шикую, сплю аж целых 6 часов. Счастье длилось недолго, в один момент я осознал, что все еще не знаю какого именно пола мое тельце. Я ничего не имею против женского пола, даже наоборот, чисто по секрету, люблю я только их, но будучи с целым куском жизни бытия мужчиной, сложно не начать сходить с ума. Мое плохое настроение даже заметили родители и всячески пытались меня растормошить. Промучившись неделю, все пытался как-то ощутить или пощупать, что же там у меня между ног. Чуть позже, просто махнул на это рукой, перегорел. К тому же это ведь не конец жизни, что-нибудь да придумаю. Да и зачем зря мучиться, тратить нервы, когда окажется, что родился ты мальчиком. Через месяц решился проверить свою энергетику, хотя бы глазком. Погрузившись глубже в себя, увидел свои источники, что стали многим живее, также почувствовал то, как каждую секунду моя форма духа сливается с телом физическим. В записях Ван Шитонга было предупреждение, не использовать магию, пока полностью не закончится синхронизация. Советую я собираюсь следовать со всем пчанием. Насколько я знаю, полное слияние может длиться от 3 до 5 лет. Это не может не радовать, стоит подождать всего ничего, и магия снова будет со мной. К хорошему все-таки быстро привыкаешь. Органы чувств заканчивают калибровку. Недавно смог рассмотреть интерьер своей комнаты. Выглядело все достаточно аскетично, хотя, честно говоря, ожидал я худшего. Комната приличного размера, преобладают оттенки синего цвета, есть даже участки, где видно, что стены-то ледяные. Племя воды, значит, знать бы еще какое из двух. Если я попал до канона, то есть время для подготовки к предстоящим событиям. Судя по мультфильму, северное племя при конфликте с народом огня смогло достаточно хорошо отбиваться, что не скажешь про южное. Но после истощенной войны первые просто отгородились от всего мира, бросив своих собратьев на растерзание врагам. Осуждаю, но понимаю. Думаю, что в те времена отправить помощь союзнику значит ослабить свою защиту. Люди у власти в первую очередь думали о своих гражданах, что тоже не назовешь плохим суждением. С каждым днем я все лучше ощущал свое тело, даже смог посмотреть на своих родителей. Мать оказалась приятного вида женщиной, с темным оттенком кожи и черными длинными волосами. Отец же выглядел чуточку старше мамы, с достаточно длинными для мужчины черными волосами и с той самой колючей бородой. А еще я узнал в нем достаточно известного персонажа. «Арнук, ты ли это?» «Значит, племя северное». Теперь я понял, все те испытания были для того, чтобы под конец вознаградить меня по полной. Получается, я сын вождя племени воды, это намного лучше, чем я ожидал. В будущем такое родство будет давать мне как множество преимуществ, так и налагать большие обязанности. Все-таки я родился аналогом сына президента, мои достижения, это его достижения, мои же неудачи ударят и по нему, особенно в таком закрытом социуме, где каждый друг друга знает. В принципе, невелика беда. С моими будущими способностями не думаю, что был бы простым обывателем. Та же магия воды, которая будет намного лучше, чем у остальных, заставит меня быстро пойти вверх по карьерной лестнице. Чувствую себя донатером. Ситуация похожа на таковую, когда ты заплатил в игре за лучший шмот и сопровождение, и за счет этого быстро выбился сразу в топ игроки. Ха-ха-ха-ха. Пытался малыш, лежащий на кровати, сделать зловещий и торжественный смех, но этим он только навлек на себя беду. Нянька и мама, видя, как мило малыш смеется, не удержались и начали тискать его, или же, по мнению Юки, злобно его мучить. Кажется, я слишком неотразим, любое мое действие провоцирует мое окружение на поцелуи и объятия. Я даже стал пытаться вести себя спокойнее и серьезнее, но это была неверная тактика. Так я завожу их еще сильнее. Ну уж нет, так просто я не сдамся. Сегодня меня одели потеплее и, как мне кажется, мы идем на прогулку. Выйдя из комнаты, мы попали в длинный коридор. Продвигаясь дальше, начало попадаться все больше дверей и комнат. Здоровый же у нас дом или это дворец? Все встреченные люди были с темноватым оттенком кожи и различной цветовой гаммой глаз. Было похоже на несколько нетрадиционных эскимосов, что при переходе в мультсериал где-то понабрались славянских, азиатских и даже индийских черт лиц, но однозначно создав в итоге очень красивую смесь. Город поражал своей необычностью. При свете дня множество ледяных зданий отражали солнечные лучи, чем придавали улицам некую фантазийность. Каналы, что проходили по всему городу, напоминали мне Венецию из прошлой жизни. Признаюсь, этот вид в 100 крат выигрывает у показанных сцен из мультфильма. Главное, что при большом числе жителей города не было никаких столпотворений. Зачем идти весь город пешком, когда можно намного быстрее добраться до нужного места на лодке через каналы? Хорошая продуманность архитектуры впечатляет. Видно, что строили с душой и для удобства всего народа. Войдя в одно из зданий, я увидел девушек и женщин, которые быстрым шагом ходили по всему большому холлу. С любопытством заглядывая в проходящие комнаты, смог увидеть, как девушка 16 лет лечит поврежденную ногу у мужчины. Лечит светящейся водой, вот как выглядит магия исцеления воды. Очень полезное умение, нужно будет и самому научиться этому. Проходящие представительницы прекрасного пола часто заглядывались на меня. Пару раз я даже увидел в глазах желание забрать меня у родителя и затискать, но мама, видя такое поведение, лишь выше задирала нос, как бы говоря: «Смотрите на моего неотразимого сына и завидуйте больше». Зайдя в один из кабинетов, мама переговорила о чем-то с прикольной бабулей, что довольно резво двигалась по кабинету, пока мы сидели на кушетке. Раздев меня, она начала водить по моему телу светящейся водой. В местах, где она проходила, становилось немного щекотно, но я мужественно терпел. Видя мои потуги, они начали хихикать и умиленно смотреть на меня. Вроде ничего плохого не нашли, раз могут за мой счет веселиться. Уже идя на выход из здания, я увидел оно, зеркало. Начав тянуть маму к нему, я стал пристально рассматривать свое лицо. Аргх, слишком непонятно, почему маленькие дети такие милые. Я даже понять не смог, мальчик я или девочка. Зато я узнал, что внешность даже по меркам встреченных людей у меня необычная. Белые, словно снег, волосы и глаза, что похожи на аметисты. Ух, какой! Тут одночасьем и нарциссизмом начнешь страдать или же им всячески наслаждаться. Теперь хоть понятна реакция встреченных людей, если даже я хочу себя потискать. Прошло еще какое-то время. Я начал ползать, и видя это, родители принесли кучу ковров, обложив ими всю комнату. Теперь моим любимым занятием было качать мышцу, ползая по комнате и слушая разговоры взрослых, между делом, пытаясь разобрать значение отдельных слов. Думалось мне, что получу полный соцпакет в новой жизни, а тут еще и язык нужно учить. Все не как у попаданцев из прочитанных книг. В мире духов такой проблемы не было. Походу даже те свитки, по сути, являлись больше энергией, чем набором реальных слов. Как же классно, в любой момент просто падать куда угодно и спать до отвалу. Еще в прошлой жизни звук будильника навевал только сильную тоску. Не помогали даже частые смены рингтонов. Здесь же ничего такого и в помине нет. Интересно, будет ли Юи рождена, если хорошенько подумать, то все-таки должна. Отец выглядит намного моложе, чем в сериале. Значит, шансы еще есть, хотя своим появлением я уже начал изменять известный ход событий. Если продолжить мысль, на момент сериала принцессе Юи было 16 лет, и даже если я родился в тот же год, что и она, то у меня есть уйма времени, чтобы подготовиться к вероятным событиям. Конечно же, с выгодной для меня стороны. Если же родился я еще раньше, то это вообще супер. Наверное, даже успею попутешествовать и открыть несколько чакр. Ладно, планы строить надо, но все мы знаем, что с ними случается в действительности. Потом, как всегда, придется действовать по ситуации. Автор сдвинул годы рождения ГГ, из-за чего в последующих главах некоторое время будет путаница с его возрастом. Как только доберусь до их редактирования, все образуется. 6. Первые знания. Последующие месяцы, распорядок дня, можно сказать, устоялся в одном режиме, где большую часть времени я спал, а в остальное время занимался всем, чем мог, ведь достаточно быстро мой мозг начал испытывать страшный информационный голод. Я даже был согласен почитать сухие строчки из Википедии. Благо родители посчитали, что стоит начать понемногу учить меня основам местного языка. Часто со мной оставалась мама или няня, для того чтобы просто рассказывать разные поучительные истории, иногда пытаясь научить меня правильно выговаривать слова. Получалось пока только лепетать что-то непонятное, язык пока не готов к столь сложным манипуляциям. Зато я уже мог просто стоять на ногах и, опираясь о стенку, даже немного походить. Ближе ко дню рождения я уже знал всю азбуку, мог говорить отдельные слоги и даже заранее научился орать, когда чувствовал, что скоро сделаю дела. Как по мне, достижения внушающие. Моторика тела радовала постепенным улучшением. Если первые месяцы я, желая подвигать левой рукой, мог спокойно заехать себе в лицо кулаком правой руки, то сейчас я могу заехать себе той рукой, что я изначально хотел. Прогресс, как говорится, налицо. Можете также поздравить меня, я мужик. Ну, скорее будущий, пока только личинка, но моя мужественность будет только расти. Это знаменательное, эпохальное, незабываемое событие произошло месяц назад, когда мы пошли в некое подобие русской бани и японских горячих источников. По сути, в нерабочем состоянии это помещение больше бы походило на простой бассейн, но мама Джун, просто простояв в некой позе с сосредоточенным выражением лица, превратила некоторую часть в горячий пар, оставшуюся воду же оставив теплой. И да, я узнал имя моей матери. После нормализации слуха я часто слышал, как ее зовут другие по этому имени. В тот же день я узнал, что она достаточно сильный маг воды. Вроде бы изменение агрегатного состояния — это тебе не просто манипуляция обычной водой. Это намного сложнее. Дальше больше, раздев и положив меня на ровную поверхность, она начала проверять мое состояние лечебной водой. Надо будет побольше узнать про традиции северного племени. До этого, проходя по городу, я не видел, чтобы девушки покоряли воду дальше основ и лечебной магии. И если верить сюжету, боевая магия под запретом для женщин. Значит, мама хорошо шифруется, или, будучи женой вождя, имеет некоторые привилегии, которые разрешают ей зайти дальше базовой манипуляции со стихией. Теперь о главном. В купальне было зеркало. Большое зеркало, возле которого меня держали на руках голеньким. В зеркальном отражении я увидел его. Да, может быть, он пока еще мал, но я уже вижу его огромный потенциал. Весь следующий месяц у меня с лица не сходила счастливая улыбка, я даже не обращал внимания на рутинные мучения, проводимые женским населением дворца. На меня смотрели мамины глаза, которые, казалось, просто горели неким трогательным ожиданием и верой в меня. Ну как тут можно отказать, когда на тебя так смотрит? Вот и я не смог. Мама, немного коряво сказано мной. А, мой хорошенький, чуть ли не пропела мама. Дальше меня начали пытаться всячески травмировать. Это были 15 минут мучений, что по случайности приняли форму обнимашек и прочих нежностей. Отец лишь сочувственно смотрел на меня, не пытаясь остановить свою жену. Дальше, видя мой прогресс в освоении языка, они начали приносить книги и помогали читать их вместе. Конечно же, книг для детей тут отродясь не было. Может быть, у народа огня и есть налаженное производство бумаги для выпуска развлекательного характера книг. Но здесь, у народа воды, книги выступают своего рода драгоценным опытом, что помогает людям накапливать знания и мудрость. Моей первой книгой оказалась местная энциклопедия про животных. Автор даже не поленился нарисовать этих самых животных. И честно говоря, глядя на его рисунки, появилась мысль, что в моем прошлом мире ему бы точно отваливали просто огромные деньги. У мужика был реальный талант, а как он описывал хищных животных, было такое чувство, что у автора стальные яйца. Идти к хищным животным в сезон спаривания, когда они особенно агрессивны, могу, умею, практикую. Таких ситуаций у него описано множество. Это даже на энциклопедию не сильно тянет, а на сборник того, что не стоит делать при контакте с различными животными. Сейчас я расскажу о нескольких реально странных созданиях местной фауны. Я даже не берусь рассматривать смущающие факты, указывающие на невозможные в моем понимании межвидовые связи различных животных, которые предшествовали созданию таких химер. Просто спишем все на Вана, первого аватара. Он порушил гармонию, для него еще пара грешков уже будет несущественно. Первыми пойдут белые хомяки, это сочетание хомяка и кошки, что при этом издают звуки, похожие на крысиные писки. Вам тоже кажется, что один из предков этих удивительных созданий, хомяк или кот, сходил налево, к крысам? Черепаховые тюлени, морское ластоногое млекопитающее, отчего решившие, что панцирь нужная в хозяйстве вещь. Тигровые тюлени, те же тюлени, но имеющие в себе кошачьи черты и тигровые полосы по телу, к слову, являются основным источником пищи у южного племени воды. Полярная медведи-собака, это сочетание медведя и собаки, что до сих пор считаются дикими и бывают добычей охотников. Вроде бы первое такое животное сможет приручить именно аватар Кара, что, несомненно, докажет его пользу в ее приключениях. Все же в этих удивительных созданиях больше верности от собак. Надеюсь, в будущем у меня получится найти и подружиться с одним таким, и люди поймут, что есть варианты не только их убийства. А то выходит не слишком-то и радостная картина. У воздушных кочевников есть летающие зубры, у народа огня были драконы, которых они сами и профукали, начав на них охоту. У народа земли есть прикольные кротобарсуки, только у народа воды нет такого животного, который бы был этаким тотемным зверем. Еще одним забавным животным является коала-выдра, но тут все более-менее понятно из самого названия. Дети северного племени любят заводить таких в качестве домашних животных, они достаточно неприхотливы, и не такие шкодники, как крылатые лемуры у монахов воздуха. Дальше последовали записи с историей северного племени воды. Самые первые страницы повествуют уже о том времени, когда большая часть народа воды обосновалась на северном полюсе. Наблюдая за приливами и отливами, первопроходцы начали постигать природу магии воды. Стоит сказать, что были люди, которые и сами догадались смотреть за природой для постижения магии, но первые успехи начали получаться только на Северном полюсе, где проживали духи Ту и Ила. Люди не были глупцами, они достаточно быстро догадались о том, кто дал им нужный толчок в постижении водного элемента. Так и было заложено почитание духов Луны и Океана, что оказали неоценимую помощь в становлении целой нации воды. Дальше идут различные записи, что велись у множества племен, населяющих Северный полюс, когда ни о какой централизованной власти не шло и речи, рода проживали отдельно друг от друга. Народ здесь издревле жил племенами, и у каждой такой группы был свой вождь. Как говорится, где есть человек, быть и разногласием. Частенько вспыхивали локальные войны и стычки между племенами, но были и люди, что смогли, где речами, где войной объединить большую часть племен для создания цельного государства. В это же время от них откололись некоторые несогласные племена, которые позже основали Южное племя Воды. При создании государства был избран первый вождь, что держал почти всю власть над народом, но дабы создать противовес, учредили совет вождей, куда вошли все бывшие вожди племен, и куда со временем в связи с войнами начали входить как выдающиеся военные, так и сильные маги воды. Общество магов воды является более патриархальным, гендерные роли разделены очень строго, что, по моему скромному мнению, является не совсем верной политикой. Стоит только посмотреть, как в сериале женщины-маги южного племени топили корабли народа огня наравне с мужчинами, а то и больше их. Также, опираясь на сериал, можно заметить, что самыми сильными магами воды там показаны в большинстве своем именно женщины. Но пока не буду делать голословных утверждений, стоит все увидеть и услышать своими собственными органами чувств. Были записи людей, которые смогли лицезреть своими глазами просто отчаянную решимость воинов и магов Южного полюса при защите своего города. Да, раньше там был целый город среднего размера, который размерами не сильно-то и уступал северной столице. Как здесь описывается, дабы воинам народа огня пройти хоть чуточку дальше, приходилось жертвовать почти вдвое большим числом людей, чем народу воды. Это был большой урон по гордости нации огня, которая уже на тот момент имела за спиной победоносные шествия своей армии по чуть ли не всему свету. Проигрывать жалким аборигенам, которые все еще живут племенным строем, заставляло их скрежетать зубами. Они, не скупясь на ресурсы, попросту давили их нескончаемым потоком людей и военных машин. И столь интенсивные набеги прекратились лишь недавно, когда народ огня был уверен в том, что на Южном полюсе не осталось ни одного мага воды. Да, иногда туда на проверку захаживали разные корабли народа огня, как это и произошло, когда забрали маму Катары и Сокки. Как же обстояли дела на Северном полюсе? Выстоять от целого ряда атак народа огня северяне смогли благодаря еще более суровой погоде и воздвигнутой вовремя стене, но не стоит исключать и несколько других моментов. На тот момент народ огня, можно сказать, воевал со всеми нациями сразу, исключая уже уничтоженные храмы воздуха. Атака по морю велась как на южное, так и на северное племя воды. На континенте ежедневно вспыхивали разного размера конфликты с народом земли. Народ севера смог выдержать множество атак, последняя попытка захвата была примерно 70 лет назад. На то время вождь Совета осознали фатальность ситуации, ведь даже ведя войну от обороны на своей же территории, они все равно потеряли множество людей и не имеют достаточно сил для какой-либо серьезной контратаки. Так и было принято решение, при котором почти полностью обрывались контакты с внешним миром, в надежде на то, что если мы не будем высовываться, то и нас трогать не станут. Этакий эффект страусиного зарывания головы в песок. Конечно, написано там было по-другому, но умеющий читать между строк, поймет, что народ воды, по сути своей, проиграл войну. Однако сохранил независимость, так как оказался уже не сильно-то и нужен народу огня. Добивать почти лежачего они не стали. Честно говоря, все это довольно грустно. Даже если и были серьезные причины начала экспансии народом огня, то в дальнейшем это стало похоже просто на странную идею фикс, при которой уместен девиз «всех убью, один останусь». Без достойных аргументов не буду строить догадки чисто на своих домыслах, пока точно не разберусь во всех нюансах. Но будучи жителем племени воды, я уже априори враг для народа огня, но нужно понять, что одно дело – это убийство воинов и магов огня, которые служат в армии и готовы сами убивать и быть убитыми. Их нельзя сравнивать с простыми жителями, которые, быть может, хотят просто спокойной жизни. Довольно часто политики в моей прошлой жизни стравливали между собой братские народы. Разного рода маньяки, убийцы и подобные им личности при любом раскладе должны быть стерты с лица земли, это даже не обсуждается. Конечно, я не собираюсь целенаправленно искать таких, да и убивать, не разобравшись в деле, полностью тоже не буду, но имея стопроцентную уверенность, могу и буду пресекать подобное. Во времена своего бытия духом я не сильно терзался моральной стороной убийств себе подобных духов. Кажется, будучи погребенным под разными проблемами и потеряв разум от магии и нового мира в целом, все это прошло как-то мимо меня. Но сейчас стоит начать собирать информацию об окружающем меня мире. Конечно, буду пытаться придерживаться своего морального компаса, который должен будет помогать мне оставаться человеком при любой ситуации. Да я знаю, что это другой мир и здесь могут быть другие нравы, да и время войны, можно сказать, не для таких правильных людей, но быть человеком в моем понимании, это оставаться им всегда. Буду надеяться, что этот мир ближе к показанному в мультфильме, где было не так много жестокости. Ладно, сам себя загрузил, может быть, даже забуду про все эти мысли, когда реально буду стоять на вершине мира, так что стоит успокоиться, никто меня пока императором человечества не назначал. Помечтали и хватит. 7 прибавления. Время все набирало свой бег, а книг, что остались мною непрочитаны, становилось все меньше и меньше. Хорошо, что это была только малая библиотека, которую вожди пополняли чисто для своих нужд. В самом городе же находилась общая библиотека, где было намного больше разнообразных книг, рукописей и даже старых пергаментов из кожи животных. Этот мир напоминает мне новый и старый свет, где в роли белолицых выступают люди народа огня, что имеют налаженную армию, производственную мощность, а также целый ряд поставленных на поток инноваций. Когда народы воды и земли все еще используют простые парусные корабли, нация огня уже на момент начала войны имела целый флот кораблей из высококачественной стали, что работают на угле. Даже формы правления сходятся, два народа воды, по сути, так и остались племенами, что просто объединились и чеканят свои монеты, тогда как страна огня – это абсолютная монархия, которая обладает более прочной и сложной формой государственности. В некоторой степени сходится и история. Одно время на архипелаге огненной нации единолично правили мудрецы огня, имеющие аналогию с христианством, которое некоторое время почти полностью правило Европой. На северном же полюсе поклоняются духам, что весьма похоже на индейцев с Америки. Недавно мне исполнилось целых 6 лет. Тортов не кушали, свечи не задували, но было несколько подарков как от родителей, так и от людей, которые, по сути, работают у меня дома, а точнее во дворце вождя. Все никак не привыкну к этому. Подарили новую одежду, старая уже стала несколько мала. Было несколько игрушек из костей животных, а также целая тетрадь. Вот это я посчитал реально ценным даром, ведь такую вещь очень сложно найти на Северном полюсе. Ее мне подарил отец. Вот что значит вождь. Сразу смог увидеть мою любовь к книгам и сделать исключительно верный вывод. Теперь нужно с удвоенной силой учиться писать. И скорее всего, если я начну писать на языках из прошлой жизни, родители могут истолковать это не совсем правильно. Еще подумают, что просто рисую каракули на вещах, которые имеют лучшие применения. Конечно, все это не столь критично, но могут перестать дарить такого рода подарки. Спустя несколько дней после моего праздника, мама начала ходить на свою работу в хижины лекарей, где она преподает юным девушкам азы целительной магии. Когда узнала, что находится в положении, работа на время была заброшена. Рождение ребенка и так сильно нагружает организм, а рождение потенциального мага, притом сильного, забирает ресурсы как тела, так и источник энергии. Джун было разрешено полноценно использовать магию лишь недавно, когда уже стало ясно, что ситуация нормализовалась. Теперь со мной чаще сидит Аска, няня, что приглядывает за мной с самого рождения. Стал замечать, что родители иногда не спят в нашей комнате, а уходят, как только я засну, оставляя вместо себя Аску. Думаю, кто-то наконец-то дорвался до сладкого. Хе-хе. Как только я начал, хоть и медленно, но ходить самостоятельно, для меня открылись новые просторы для изучения. Мир, будучи одной комнатой, резко расширился до целого дворца, где было еще столько всего нового и неизученного для меня. Каждый день по расписанию после завтрака, я в обязательном порядке шел исследовать дворец. Раньше на меня влияла природа низшего духа, сейчас же на меня влияет тело ребенка. Радует, что второе точно временно, и я собираюсь наслаждаться своим детством на всю катушку. С возрастом начинает не хватать в жизни таких простых чистых эмоций, когда радуешься всему подряд. Я все ближе знакомился с северным племенем воды. Частенько отец брал меня к себе в кабинет и пытался учить тому, что он знает, о нашем быте, традициях и вещах, что должен знать каждый мудрый вождь. Иногда я сидел в хижинах исцеления и наблюдал за работой опытных целителей. Они оперативно сводили на нет все повреждения, которые в 21 веке лечили бы месяцами, а то и целыми годами. Иногда меня брали на прогулки по городу. Эта часть повседневности была моей самой любимой, особенно когда проходили место, где мастера воды обучают своих учеников. Только там я понял, как однобоко я использовал водную стихию. Да, было эффективно иметь несколько приемов, которые гарантированно убивали моих врагов, но здесь я увидел целое искусство, что оттачивалось на протяжении многих столетий. Текучие плавные движения казались медленными, но это была всего лишь иллюзия. Когда ситуация того требовала, маг спокойно менял свою манеру боя на более грубую и резкую. Люди, что были по своей природе своей слабее духов, брали не подавляющей мощью, а умением подстраиваться под любого противника. К слову, столько разных новых приемов я не видел даже в самом мультсериале. И это я только на спарринге простых учеников смотрел, которые даже близко не мастера. Боюсь представить, какие монстры, люди, познавшие элемент воды намного глубже. Век живи, век учись. Да, также была возможность увидеть там еще одного колоритного персонажа, что фигурировал в сериале. Этим человеком был мастер воды Пакку, сейчас его голова только начинает сидеть, но лупит он своих учеников будь здоров. Кстати, в мультфильме показали только одного мастера воды Пакку, но здесь их намного больше, даже были старички, которые успели пройти войну. Наблюдая издалека за сухенькими старичками, которых, казалось, может сдуть даже случайный ветерок, ты явно не ожидаешь увидеть, как они скупыми движениями показывают то, что не под силу и Пакку. Даже другие мастера, будто бы становились меньше при общении с ними. Может быть, уже по прилету аватара их просто не стало, все же маги живут не сильно дольше простых людей, но пока они здесь, я смогу и дальше наблюдать за тем, как они распекают других мастеров, в числе которых и Пакку, словно зеленых юнцов. Была возможность выпросить начало своих тренировок, которым я успешно воспользовался. После увиденного боя было легко сделать жалобные глазки и с видимой решимостью сказать «хочу как они» и указать пальчиком на тренирующихся магов. Для моего возраста придумали простую, не нагружающую маленького меня, гимнастику, где в основном мама просто растягивала мое тело, что в будущем сделает мои суставы гибче. Серьезная нагрузка сейчас вредна, зато хорошая растяжка будет отличным фундаментом, когда я начну заниматься своими, более усиленными тренировками по открытию чакр. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. Сейчас, будучи ни разу не манипулятором, я пытаюсь больше интуитивно закладывать свои некоторые особенности, чтобы в дальнейшем на них не сильно обращали внимание. В свои 8 лет я вновь спустился глубже в себя для проверки состояния моей энергетики. Все шло хорошо, больше половины моего духа слилась с телом. По моим грубым подсчетам, полная завершенность наступит к 9-10 годам. Процесс здорово подзатянулся, но вроде бы никаких проблем нет. Рассеянно смотря на округлившийся живот Джун, я начал подозревать, что это не просто потеря фигуры из-за переедания. Стукнув себя по лбу, я вспомнил, как родители якобы невзначай начинали разговоры о младших сестренках и братишках. «Мам, у нас будет прибавление в семье?» – спросил я, выразительно посмотрев на ее округлившийся животик. Наконец-то кое-кто заметил. «А ты даже не обращаешь внимания на нас с папой?» «Да, все это было сказано с грустным выражением лица, но глаза мамы, которые искрились весельем, полностью ее выдавали. Вроде бы растешь таким сообразительным малышом», продолжала Джун свои подначки. «Главное, не сболтнуть, что поначалу подумала совсем другом, можно ведь и нехило огрести. Я заметил это еще в прошлом месяце, но как-то забывал поинтересоваться», сказал я, с невозмутимым видом, при этом продолжая спокойно пить чай, для придания своим словам еще большей убедительности. «Ну-ну, сильно верю», сказала уже окончательно развеселившаяся Джун. «Мы с Арнуком решили, что имя будешь давать ты, как тебе идея». «Я только за», сказал я с радостной улыбкой, про себя же надеясь, что новый ребенок будет хорошим утешением для родителей. «Сильно вряд ли я захочу оставаться на полюсе всю свою жизнь. Все-таки имеется сильное желание увидеть этот огромный новый мир своими собственными глазами». Смотря на свое отражение в зеркале, задавался вопросом, почему в свои 9 лет я выгляжу на все 12. В голову приходил только один ответ. «Это магия, Гарри. Или же в моем случае, это твоя природа бытия духом, Юки». Имея достаточно длинные, шелковистые волосы, что казались белее самого первого выпавшего снега, чистую незатронутую земными делами кожу, которой позавидовали бы и многотысячелетние культиваторши, а также тонкие черты лица, что были еще женственнее известного бесенына из аниме Наруто Хакуюки. Так и хотелось крикнуть: «Это ловушка, не ведись на женское личико. Где она? Где моя брутальность?» Плакался я про себя. Хотя есть и свои плюсы, я же ходячая мишень для ситоконщиц. Только жаль, что это не повседневная Этти, при такой внешности я бы точно забрал главную роль лишь благодаря оной. Ладно, немного сбросили пар, теперь нужно собраться. Сегодня по предписаниям врачей пройдут роды у Джун, я же не захотел оставаться ждать в комнате, лучше побуду на всякий случай рядом с палатой роженицы. С самого утра у меня появилось плохое предчувствие, не зная, чего ожидать от сегодняшнего дня, Я все утро проходил на нервах. Отцу тоже что-то неспокойно. Он даже выставил дополнительную охрану на стене и увеличил число стражей, патрулирующих в городе. Даже если будут проблемы с рождением, отец всегда может попросить помощи у духов. В сериале же не отказали, значит и здесь не должны. Тяжело вздохнув, я решил не изводить себя, пока ведь ничего еще не случилось. Зайдя за мной, отец повел меня к палате, где уже начались роды у матери. Ожидание казалось вечностью, хотя прошло только 2 часа. Отец еще час назад, слыша болезненные крики матери, зашел к маме в палату, чтобы хоть как-то ее поддержать. Я же решил остаться здесь, дабы не мешаться под ногами у целителей. Роды начались с заходом солнца, примерно в 8 часов вечера, и идут уже на протяжении 8 часов. Тело, непривычное к столько долгому бодрствованию, начало подавать сигналы ко сну, но напряжение, что держало меня целый день и не думает спадать, и по мере того, как идут роды, оно только нарастает. Через еще 1 час в проеме показался отец, который будто бы постарел на 10 лет, а ведь сильнее духом человека я еще не встречал, и видеть его в столь уставшем и сломленном состоянии, мне казалось нереальностью. В тот же момент я всей душой почувствовал утекающее время. Уже зная, что младенец, скорее всего, не выжил, я все равно стремглав побежал в палату. Отец попытался было остановить меня, но я, извернувшись, пробежал у него под ногами. В палате меня встретили грустные лица медиков и рыдающая мать, что держала тельце ребенка. Подбежав к ней, я прислонился к ребенку. Была какая-то маленькая надежда, что этот маленький комочек все еще жив, а причина всей этой атмосферы кроется в другом, но дыхания не было. Паника охватила меня, и когда уже хотел опустить руки, я вспомнил, что являюсь не совсем человеком. Ухватившись за эту мысль и надеясь на чудо, не зная, почему, как и зачем, просто поддавшись интуиции, я вырвал частичку своего духа, который почти слился с телом. Мысленно вытолкнув частичку себя по направлению к младенцу, я физически ощутил, как давление на меня пропало. Казалось, будто бы сам мир сказал мне: «Все правильно сделал». Последнее, что я запомнил, было обеспокоенное лицо матери, которая смотрела на меня. «С ним точно все в порядке?» – озабоченно спрашивала Джун целителей уже в который раз, при этом поглаживая своими тонкими пальцами своего сына и новорожденную дочь. «Да, физически так точно. Единственное, что мы диагностировали, это уменьшение его объема энергии, а также напряжение в самой энергетике, но за месяц все должно пройти», – успокаивающе сказала главная целительница. «Мы точно не знаем, что именно сделал ваш сын, но предполагаем, что он неосознанно поделился своим даром магии. Сама, будучи целителем, ты знаешь, что организм магов намного крепче людей. Скорее всего, теперь и дочка ваша будет покорителем. Все-таки какой же отважный молодой человек. Это ведь даже чудом назвать, значит сильно поскромничать», — закончила она под свои же одобрительные кивки в сторону мальчика. Мать ребенка тоже знала, что ее сын большой молодец. Только вот несколько минут назад, видя, как он потерял сознание, в ее уставшую голову пришла паническая мыслишка, что и его она потеряет. «Как назовете девочку?» – спросила целительница, уже держа в руках толстую книгу, куда записывались все дети, что были рождены. «Оставьте пока имя пустым. Мы обещали, что Юки сам назовет новорожденного ребенка», – сказала мать уже 2 детей. «Хорошо, обещание нужно держать», – закрывая книгу, сказала она, и, не дождавшись ответа, повернулась к Джун, чтобы увидеть ее спящее умиротворенное лицо. 8 последствия. 86 год после геноцида воздушных кочевников. Северное племя Воды. Личный тренировочный полигон вождя племени. В большом и просторном помещении, полностью построенном из льда, что обычно служит для тренировок вождя и его защитников, сейчас упражнялся красивый беловолосый юноша. Двигаясь по всему полю, его тело плавно совершало текучие движения, и в такт его изменяющемуся положению по воздуху переливалась, будто бы совсем живая вода. На все это представление, не отрывая своего восхищенного взгляда, смотрела маленькая девочка 3 лет. Ее небесно-голубые глаза двигались вслед движениям мальчика, якобы пытаясь запомнить все увиденные приемы. И даже ее маленькие ручки, которые она держала перед собой, неосознанно пытались повторить увиденное. Через пару минут еще не мужчина, но уже и не мальчик прекратил свою тренировку и, улыбнувшись, посмотрел на маленькую девочку. «Маленькая принцесса что-то хотела от меня», — спросил он с легкой улыбкой и видимой теплотой во взгляде. «Братик, ты же обещал больше не называть меня так», мило надув свои красные щечки, сказала девочка. «Мама попросила позвать тебя за стол, и когда я начну заниматься магией воды, тетя-целительница сказала, что я стану сильной покорительницей. Подожди еще совсем немного, и тогда я лично начну обучать тебя», сказал мальчик, погладив ее мягкие белые волосы. «Смотри мне, в этот раз я так просто не поверю, а ну, давай клятву на мизинчиках», потребовала девочка, уперев свои руки в бока, тем самым пытаясь придать себе грозный вид, только это сделало ее еще более милой. «Конечно, конечно», явно веселясь сказал парень, выставляя мизинец, для скрепления самой неразрушимой клятвы в мире. И как только они сцепили мизинчики, мальчик неожиданно посадил пискнувшую девочку себе на шею и побежал в сторону кухни. А в пустом помещении все еще звучал отдаленный детский счастливый смех. «Юки, на следующий день после родов я проснулся с сильнейшей ломотой в теле. Такое чувство, будто вчера в одного перегружал целые вагоны кирпичей. И так продолжалось на протяжении целого месяца, 30 дней постельного режима, когда от одолевающей тебя скуки хочется лезть на стену. В это же время с энергетикой творился полнейший хаос. Я даже боялся просто спускаться туда, и так, было понятно, что ничего хорошего там точно не происходит. Весь тот месяц я лежал в одиночной палате, под постоянным присмотром целителей, куда каждый день заглядывали родители и целители, и каждый раз сторонние зрители могли наблюдать театральную сцену под названием «Курица-наседка», что печется о яйце. Думаю, не стоит говорить, кто был в главных ролях. Было понятно, что родители очень сильно волновались о моем состоянии, но часто их гиперопека выходила через край. Иногда, чтобы отправить маму домой, приходилось реально ее уговаривать. Еще хорошо, что каждый раз при упоминании Юи, она сразу собиралась на выход. Были и положительные моменты у моего длительного пребывания в палате у целителей. К примеру, очень много времени на простые размышления. Сопоставив дату рождения сестренки и ее возраст на момент прилета аватара, получается картина того, что канон идет более или менее по уже известному мне сценарию. Конечно, может быть это пока единственное совпадение. Однако все увиденное пока что ведет к одному важному факту, сильных изменений вроде бы нет. Придумывать имя младшей сестренки, особенно что-то восточно-азиатское, когда в голове крутятся только славянские и английские имена, очень сложно. Но я справился. Попросту оставил имя, которое было ей дано по мультфильму. И наконец-то хорошенько расспросив родителей, узнал всю последовательность событий, что развивались за стеной палаты, пока я ждал в коридоре. Как оказалось, у Юи при рождении было слабое дыхание, и медики на протяжении получаса боролись за ее жизнь. Скорее всего, родители, видя надежду в целительной магии воды, совсем забыли о духах Ту и Ла, которые точно могли бы помочь. Конечно, хорошо, что хорошо заканчивается, но придя в мир людей, я слишком расслабился, совсем забыл, что нельзя терять бдительность. И вся эта ситуация была хорошей демонстрацией того, что мир – это целый ворох непредвиденных событий, причем как хороших, так и плохих. В один из дней, лежа в палате и будучи на грани сна, почувствовал чужие эмоции, блеклые, едва заметные, но, точно не мои. Данное неконтролируемое явление происходило с регулярной периодичностью, и с каждым разом они чувствовались все отчетливей. Не буду строить из себя мыслителя, но было легко сопоставить их источник. Во-первых, место эпицентра этих эмоций был дворец вождя. Во-вторых, сами эмоции были несколько примитивны и могли меняться просто с бешеной скоростью. И в-третьих, кусочек своей частицы я чувствовал в том же направлении. Чувствовать эмоции Юи было достаточно весело. Я даже сам научился отправлять ей свои. Часто, когда она была чем-то недовольна, я пытался приободрить ее, и это давало результат. Не знаю, но есть догадки, почему за каких-то пару недель она стала для меня даже чуточку роднее родителей. Думаю, я бы так ее очень любил, но частичка меня, что до сих пор находится внутри нее, кажется, просто соединила меня с Юи на каком-то более глубоком, духовном уровне. Через месяц, придя домой, я наконец-то увидел Юи. И скажу честно, я осознал, почему в прошлом меня подвергали таким нежностям. Да потому что просто, видите, не потискать такую концентрацию кого-то не получится. Родители начали шутливо ревновать Юи ко мне, ведь как только я появляюсь в диапазоне ее чувств, то ее ручки сразу тянутся в мою сторону. Остальные же члены семьи безжалостно игнорируются. Только я могу сразу предугадывать, чего она хочет, успокаивать ее получается тоже лучше у меня. Надо было видеть лица родителей, когда они с весьма противоречивыми выражениями давали мне понянчиться. Они так и не поняли, в чем причина, поэтому даже стали сокращать свое рабочее время, дабы побыть с ней побольше. Теперь о магии. Результат оказался не таким плохим, каким я его ожидал. Да, нет части моей энергетики, но она регенерирует с видимой скоростью. Да, из-за этого слияние немного приостановилось, но срок небольшой, и к 10 годам я уже точно восстановлюсь. Получается, дата полного слияния отодвинулась всего на полгода, что не сильно критично. Твердо решив для себя развиваться пока в других областях, я начал усложнять свои тренировки, добавив больше силовых упражнений, из-за чего часто доводил себя до изнеможения. Чувствовал я себя не очень, особенно когда мама не хотела меня лечить, таким образом устраивая бойкот против моих тяжелых тренировок, но видя безрезультатность ее протестов, оттаяла и начала снова подлечивать. Это тело не перестает меня поражать, заживает все намного быстрее, да и все параметры тела точно выше моих сверстников. Только проверять это в детских потасовках было немного стыдновато. Родители попытались было привести детей своих друзей для моей социализации, но просто один раз посмотрев на еще не обремененные думами лица моих сверстников и сравнив со мной, они решили не сильно доставать с данным начинанием, верно полагая, что как-то до этого со взрослыми же я ладил. Закончились книги в библиотеке, лежащие на полках дворцовой библиотеки, теперь приходится бегать до городской и читать там. Хотелось бы взять с собой для комфортного чтения дома, но знания здесь очень ценны, из-за чего сотрудники библиотеки могут спокойно посылать и сына вождя, и самого вождя с такими хотелками куда подальше. Я решительно настроен закончить со всеми книгами до 12 лет, ну или ее большей частью, все равно пока активно заниматься магией мне не дано. Значит, нужно прокачивать мозги и мышцы. Зато, когда магия активизируется, я смогу полностью посвятить все свое время одному лишь покорению. Кстати, из папиной библиотеки я теперь чисто в теории знаю, как правильно разделывать разных животных, как определять, сколько тушке было лет, какие их части можно использовать для целебных настоек. Знаю, как строить ледяные дома для комфортного проживания в них. Также было прочитано множество книг по фортификации из царства Земли. Пересмотрел целый шкаф книг о ведении войны с народом огня от прошлых вождей, а гибли они тогда достаточно часто, за этот опыт реально платили своей кровью. Флора Северного полюса была описана в тоненькой книжке, что пылилась на верхней полке. Я даже полюбил читать записи, где одна вода водой. Это было даже похуже некоторых китайских ранобэ, но когда у тебя дичайший информационный голод, все перестает иметь значение. Видимо, раньше в обитель знаний несли вообще все подряд. Как-то на глаза попалась переписка двух возлюбленных, которые жили во враждующих племенах. В городском хранилище знаний ситуация обстояла не сильно лучше, только там была целая секция подмагов воды. Приемы, разные просветления мастеров, даже были свитки с авторами, что нашли ниточку, которая тянулась бы к методам управления кровью и выкачки воды из всего окружающего нас.